Глава 16. «Навьючивай на себя все шмотки», — скомандовал парень Архипу. «По максимуму, мы ничего здесь оставлять не будем». «Чего?» — опешил Архип. «Шмотки? Да вас сейчас жрать заживо будут, а вы о барахле думаете? Совсем рехнулись?» «Взял рюкзаки и стрелометы», — яростно прошипел Полозов, неосознанно жахнув страхом. «И лучше закрой рот, раз нет других идей. Выполняй то, что тебе говорят. Тебе все понятно?» Спонтанный выброс магии хоть и был крохотным, но Алису все же слегка зацепило. Про Архипа и говорить нечего. Авантюристу пришлось делать усилия, чтобы не шарахнуться от парня. Но действие это возымело. Выругавшись, Архип на нервах подхватил скат девушки и потянулся за ее рюкзаком. «Алис?» — повернулся Петя к девушке. «Ты в порядке?» «Не делай так больше», — просипела она, судорожно пытаясь вдохнуть. «Это омерзительно». Она на миг замялась. «И... страшно!» Полозов только сейчас сообразил, что ее восприятие из-за врожденного дара работало немного иначе. И то, что Архип мог перенести с трудом, девушку гарантированно могло свалить с ног. Сам чуть не напортачил. Наплевав уже на все, Полозов сформировал целительский конструкт, впечатав его в грудь девушки. Спустя несколько секунд на ее щеке вернулся румянец. Вопреки опасениям парня и ошарашенному взгляду Архипа, ничего не случилось. Не разверзлись небеса, явив молнии и гром, не примчались толпы тварей, чтобы разорвать дерзнувших применить магию на окраине опустевшего города. Ничего, будто мертвый и не заметил крохотного проявления чуждой для него силы. «Прости», — повинился Петр. «Алиса, соберись, пожалуйста. Ты сможешь внушить ему, что здесь никого нет?» Он указал себе за спину. При этом старался говорить тихо, так чтобы Архип не только не слышал, но и не видел его губ. Незачем ему знать о способностях девушки, и так уже достаточно. «Твоя задача — сделать так, чтобы эта тварь убралась отсюда или хотя бы прошла мимо. Сможешь?» «Я попробую», — вздохнула девушка, тяжело вздохнув. «Вы что творите?» — прошипел Архип, видя, что вместо того, чтобы уносить отсюда ноги, девушка сначала с трудом присела на нагретую солнцем крышу, опираясь на руку Полозова, а потом и вовсе скрестила ноги, поудобнее устроившись и прикрыв глаза. «Пётр, что она делает?» «Спасает наши задницы», — захотелось заорать парню, но он сдержался. Ни место и ни время. Реакция Архипа была понятна. Мгол не забыл о них, а медленно, неумолимо приближался, нарезая круги. И Петя не питал особых иллюзий на его счет. Если задумка с Алисой не выгорит, Пете придется как-то отвлечь тварь, чтобы дать Архипу и Алисе возможность добраться до стены. Иначе потом внесенные за стеной в списке без вести пропавших они останутся здесь навсегда. И дело здесь вовсе не в геройстве. Просто парень единственный, кто мог убежать от Мгола, воспользовавшись своим даром. В родовой ипостаси его не достанет ни одна тварь. А запаса дремлющей маны в энергетическом каркасе с головой хватит, чтобы несколько раз сгонять до стены и обратно. Это в идеале. Отвечать на вопрос авантюриста парень не стал. Сейчас его больше заботил вопрос, что делать, если у Алисы ничего не выйдет. Думать об этом не хотелось, но и со счетов сбрасывать не стоило. Все и так висело на волоске. Мгол снова взревел. Огромный кусок стены, оказавшийся на его пути, был с небрежностью отброшен в сторону. Прокатившись по растрескавшейся земле, поднимая клубы пыли, глыба замерла в добром десятке метров от твари. Раззявив зубастую пасть, чудовище снова выдало тот самый звук, вызывавший иррациональный страх и заставляющий колени подгибаться. Петя ощутил, как немеют конечности, но усилием воли заставил себя сдвинуться с места, чтобы прогнать это гадкое чувство беспомощности. Чудовище будто издевалось, то растворяясь в воздухе и появляясь ближе, то наоборот отдалялось, раз за разом отлавливая картосов, не успевших убраться с его пути. Надеяться на то, что Мгол нажрется и просто свалит, не стоило. Петя уже отчетливо чувствовал вибрирующее нетерпение зверя. Мгол не сделает им такого подарка. «Найди слабое место врага, убедись, что это действительно оно». Словно издеваясь, возникли в голове наставления тумана. Вот только слабых мест у этой бронированной туши он не видел. И дело не в их бесполезных стрелометах. Будь здесь даже полноценная паровая баллиста с наконечниками и артефактной составляющей, Полозов не поставил бы на ее победу ни гроша. Девушка неожиданно застонала. В ее голосе было столько боли. Сотрясаемая крупной дрожью, Алиса завалилась на бок. Тело девушки начало биться, словно в эпилептическом припадке. Тут же подскочивший Архип сделал попытку удержать девушку, прежде всего, чтобы она не навредила себе, но у него ничего не вышло. С тем же успехом авантюрист мог попробовать обнять раненого гепарда. «Пётр!» Беспомощный взгляд авантюриста вызывал у Полозова лишь злобу. «Там нет мыслей», — прохрипела с натугой Алиса, цедя слова. Вытерев рукавом нос, она лишь размазала хлынувшую ручьем кровь по лицу. Ее до сих пор била зноб. «Там только злоба. Оно нас сожрет. Я знаю, как это произойдет. Сожрет». Голос девушки дрогнул. «Прости». Кусок дороги в далеком прошлом, бывшей брусчаткой, занесенной слоем песка, вспучился, явив на свет несколько огромных вывороченных булыжников. Мгол, походя, просто зацепил их, когда двигался мимо. Пётр только сейчас рассмотрел, что каждая из суставчатых лап мгола увенчана огромным когтем, размером с хорошую косу, при каждом шаге впивающемся в землю. Пасть на треугольной голове снова раскрылась, а от твари шибанула настолько вязкая волна ужаса, расходящаяся во все стороны, что парню на миг стало дурно. Если так будет и дальше продолжаться, они сойдут с ума раньше, чем оно приблизится. Нужно было действовать, пока не стало окончательно поздно. «Архип!» — скомандовал парень. «Забирай ее и уходите!» «Мы не успеем!» — качнул головой авантюрист. «Оно слишком... быстро!» — взревел Полозов, перебив его, видя, что мгол снова открывает пасть. «Доберись с ней до стены! Что хочешь, делай, но если она погибнет, тебе лучше самому застрелиться! Ты меня понял?» Скрипнув зубами, авантюрист лишь скупо кивнул. При всей его неприязни к парню и к его мутным секретам, он не мог не признать логичность рассуждений. Если отвлечь мгола, шанс действительно был. Крохотный, призрачный, но был. Убедившись, что Архип все правильно понял, парень немедленно прогнал ману по энергетическому каркасу, укрепив нижние конечности, а потом просто шагнул с крыши. Подскочив к краю, Архип с удивлением наблюдал шокирующую картину. Мало того, что парень себе ничего не сломал, так он еще и довольно бодро двигался в сторону мгола, забирая левее, туда, где картосов почти не было. «Дурень!» — ругнулся авантюрист, поняв, что свой стреломет парень оставил здесь. Тем не менее, Архип облегченно выдохнул. «Самый настоящий дурень!» Тварь снова ударила страхом, заставив мужчину отшатнуться от края крыши, словно внизу находилась бездна. Мир сузился до бешеного биения крови в висках. Архип ощущал это кожей, леденящую дрожь, исходящую от приближающегося мгола. Она пробирала до самого нутра, будто командуя: «Замри, прекрати сопротивляться, это бессмысленно». Упав на колени, авантюрист прижал пальцы к шее Алисы. Она лежала без движения, и сердце Архипа сжалось от холодного ужаса. Девушка снова вздрогнула, застонав, и часто-часто задышала. Ран, кроме крови, из носа не было. «Слава тебе, Господи!» Облегченно выдохнул авантюрист, вглядываясь в ее бледное, словно полотно, лицо. То, что собирался предпринять Пётр, кроме как безрассудством, было не назвать. Броситься на мгола без ничего, чтобы отвлечь, кретинизм, помноженный на незнание мертвого. Но если это даст им необходимое время, чтобы выбраться, им нужно пользоваться. Не теряя ни секунды, поскольку парень, даже маг, как выяснилось, не продержится против твари дольше одной секунды. Ровно столько мголу понадобится, чтобы пустить Петра в расход, а потом заняться ими. Вот только уже прошло больше, чем секунда, а парень оставался живым. Мельком выглянув за край парапета, Архип рассмотрел лишь маленькую фигурку. Не понимая, как парень за столь короткое время успел так далеко отбежать, мужчина даже потряс головой. Но нет, зрение его не обманывало. «Ну и черт с тобой, держись, главное!» — выдохнул Архип, адресовав это непонятно кому. Петру, Алисе или же самому себе. Что с ней? Времени думать над этим у него уже не оставалось. Сейчас нужно было действовать. Бежать. Глухо выругавшись, он взвалил безвольное тело Алисы на плечо, словно мешок с песком, и с трудом выпрямился. Их скромный скарб, вопреки приказу Петра, он оставил на крыше. Только мешаться будет. Деньги можно заработать, а вот без башки на плечах это уже будет сделать гораздо труднее. Пальцы в последний момент лишь нащупали рукоять ската. Он лишним точно не будет. Кого покрупнее, им не возьмешь. А от картосов отстреляться самое то. В решении убираться отсюда без Петра не было ни капли личного. Только холодная, выверенная арифметика выживания. Да, где-то в глубине, как острая заноза, шевельнулась жалость к парню. Но Архип намеренно припечатал ее грузом здравомыслия. «Останусь помочь, подохнем все, а так хоть ее вытащу». С этими мыслями он буквально скатился по полуразрушенной стене. Лишь в одном месте ему пришлось перепрыгнуть. Но, слава богу, он устоял, не свалился с девушкой с 4-метровой высоты. Рука хлопнула по карману, торопливо вытащив маленький флакон с алхимической дрянью. Бодряк. Зелье настолько эффективное, когда требуется совершить рывок на пределе своих возможностей, настолько же и отвратное по вкусу и последствиям применения. Это через 3 часа его скрутит и будет полоскать желчью вместе с температурой и лихорадкой. А сейчас у него было всего 1/4 часа, 15 минут, которые он собирался использовать с максимальной пользой. Прокатившись огненным валом по пищеводу, зелье разорвалось в желудке, словно шутиха на ярмарке. На смену огню тут же пришло согревающее тепло, окутавшее все тело. Рывком поправив свою поклажу на плече, Архип рванул в сторону спасительного заслона, что есть мочи, будто под ногами начала гореть земля. И в этот миг сзади рвануло, ощутимо ударив в спину тугой волной воздуха и россыпью щебня. «Какого дьявола?» — взревел авантюрист, споткнувшись, понимая, что весь удар шрапнели приняла на себя безвольная тушка девушки. Хоть бы была жива. Но останавливаться и интересоваться ее состоянием он, естественно, не стал. Все это будет уже за стеной, если они туда доберутся. Двигаясь в сторону Мгола, Полозов не имел никакого плана. Все еще продолжая сжимать в руках монетку с активированным конструктом, он все больше и больше убеждался в самоубийственности своей выходки. Жаль, что монетка была всего одна. Сейчас перед парнем стояло всего 2 задачи. Первая — выгрызть у этой твари необходимое время, чтобы Архип с Алисой успели уйти. А вторая — правильно рассчитать свои возможности. Неприятным открытием стало то, что в пределах мертвого мана, накопленная в энергетическом каркасе, расходовалась гораздо быстрее, нежели за его пределами. Создание простейшего конструкта, вложенного в монетку, потребовало в 3 раза больше усилий. И Полозов не знал, что этому послужило причиной, поскольку мана, не покинувшая пределов каркаса, за счет которой он усилил защиту вокруг себя, и не думала утекать, как в случае с монеткой. «Конструкты со стихийной составляющей здесь мало помогут», — размышлял парень. «А о том, чтобы подобраться вплотную, даже речи не может быть». Мгол был настолько быстр, что парень всерьез сомневался, успеет ли он среагировать на его атаку. Очередная волна страха накатила внезапно. Почувствовав опасность, Полозов разжал кулак, позволив монетке выскользнуть. Распавшись на клочья темно-серого тумана, за миг перед тем, как на том месте оказался Мгол, парень материализовался в 7-10 метрах от твари, тут же повторив свой маневр, успев спустить поводок конструкта. После полыхнувшей вспышки сразу последовал дикий рев Мгола. Снова воплотившись в своем теле, парень сорвался на бег, стремясь затеряться между частично разрушенными зданиями. Ощутив за спиной статическое напряжение, собираемое в тугой узел маны, от которой воздух начал заметно вибрировать, Полозов снова растаял клубами праха. И вовремя. Довольно крепкая стена какой-то постройки, высевшаяся перед ним, тут же разлетелась крошевом от влетевшего в нее каменного ядра. Мгол оперирует магией школы Земли. Простая мысль заставила его сердце уйти в пятки. Перепрыгнув через груду камней, Полозов нырнул в развалины, слыша, как огромная туша ринулась вслед за ним. Этого еще не хватало. Сзади стоял треск и грохот, пока парень старался затеряться в хитросплетениях пустынных улочек. Несколько раз пришлось сменить направление, чтобы не оказаться в тупике. Но каждый раз проклятая тварь чувствовала, где он. И что с этим делать, Полозов пока не знал. Картасов, как Петя и предполагал, уже не было. То, что не доел Мгол, успело убежать. И с одной стороны, это было хорошо. Их еще не хватало для полного счастья. Но с другой, Мгол оказался сосредоточен только на Полозове. Набросив на себя морок, Петр не рисковал уходить вглубь мертвого, внимательно смотря себе под ноги и отслеживая малейшее движение. Что примечательно, Мгол тоже не спешил сюда вламываться, кружа неподалеку, четко чувствуя, где именно находится парень. Что именно может пугать Мгола, Петя проверять не собирался, понимая, если он сунется вглубь города, ему крышка. Что-то заставило парня остановиться. Шумно дыша, он был готов рассыпаться туманом при малейшей опасности. Взгляд остановился на предмете, которого здесь просто не могло быть. Зеленый росток. Небольшой зеленый росток, умудрившийся прорасти из трещины в камне. Парню показалось, что он шевельнулся, будто живой. Возможно, это просто дуновение ветра. «Которого здесь тоже нет», — сам себе прошептал Полозов, осторожно переступив дрогнувшую зеленую поросль. А вот теперь мне не показалось. Полозов не успел закончить мысль, когда здание в начале улицы сложилось, словно карточный домик, а следом снова накатила удушающая волна страха. В этот раз намного концентрированнее. Цепляясь своей тушей стены построек, Мгол продирался к нему, целенаправленно оставляя глубокие борозды на камне, которым была когда-то вымощена улица. Чудовище открыло пасть, и Полозов с замиранием сердца увидел, как изнутра Мгола вытекают осязаемые пыльные струи воздуха, формируясь перед ним в круглое нечто, уплотняясь до состояния камня. А потом тварь просто плевком швырнула это импровизированное ядро в сторону Полозова, добавив сверху еще одной липкой волной удушающего страха. Перед тем, как в очередной раз рассыпаться туманом, Петя заметил, как мерно растущий росток вдруг вырос на добрые полметра, причем по направлению к Мголу. Неужели эти растения так реагируют на магию? Только и успел подумать Полозов, развернувшись перед тем, как ситуация из безнадежной превратилась в аховую, а каменный снаряд влетел в стену постройки за спиной. От удара голову парня мотнуло и на мгновение потемнело в глазах. Один из отлетевших осколков зацепил висок. «Рассечение», — вяло констатировал мозг, пока рука, пачкаясь кровью, ощупывала глубокий порез. Каменная поверхность улицы пошла рябью, и тут же в сторону Мгола из-под земли рванулись зеленые ленты. Множество лент. Попытавшись развернуться на месте в тесном каменном мешке, Мгол снова взревел, но на этот раз его рев был полон ярости. Взмахнув передними конечностями, попятившись при этом, тварь довольно успешно рассекла тянущиеся к ней побеги растения. Вязкие волны страха били в разные стороны. Мгол пытался высвободиться из живых оков, но странная поросль методично продолжала свою работу. На месте отрубленных побегов тут же возникали новые, и вот уже практически половина лап Мгола была надежно зафиксирована. Растение дальше разрасталось под яростный рев твари, оказавшейся в западне. Аномально быстро разрасталось, как не могло сделать ни одно растение в мире, кроме магических. Боль в пульсирующем виске не давала нормально соображать. До конца не осознав, что делает, парень сплел малый лечебный конструкт, направив его на себя. В следующее мгновение парень почувствовал, как его лодыжку оплел тоненький росток, проклюнувшийся прямо у него под ногами, а следом пришла боль. Ощетинившись шипами, побег впился в ногу парня, словно хотел раздробить кость. Рванув из ножен кинжал, Петр резким движением попытался отсечь его, но перерубить удалось только со второго раза. Поросль оказалась необычайно прочной, словно сплетенной из тонкой проволоки. Нога потихоньку начала отниматься, и Петя первый раз за все время запаниковал. Снова рассыпавшись на клочья тумана, он переместился на максимальное для себя расстояние, но когда вновь материализовался, понял, что яд, впрыснутый этим чертовым растением, никуда не исчез. Выжечь сменой ипостаси его не получилось. Сзади ревел Мгол, участь которого была предрешена, но Полозова это уже мало беспокоило. Сейчас стоило переживать, сможет ли он добраться до стены, пока не станет совсем худо. Сгорбленная фигура парня снова рассыпалась туманом, оставив противников сражаться дальше.